Жена Андрейки Якушева, тихо пояснила Анастасия. Платов схватился за грудь и осел. Впервые за долгую жизнь так сильно заныло и застонало сердце. Стулья, приставленные к стенам, книжные шкафы, окна и подоконники поплыли в глазах, словно из небытия доносился до странности спокойный голос Анастасии, временами сбивавшийся на шепот. «Да как же, Матвей Иванович! А я-то думала, тебе это уже ведомо. Дурная весть, она как перекати поле». Узнала Любаша про конец Андрейки и грянула озимь. А потом родовые схватки пошли. Ее в больницу как можно скорее. Мальчик жив, а она, как видите. И Анастасия заплакала. «Вы добрый, Матвей Иванович», — сказала она, справившись с рыданиями. «Разрешите ребенка усыновить, а то начнут его таскать по приютам, а я одна, на всем белом свете одна, ни Луки моего горемышного, ни Андрейки, ни Любы». «Да-да», — через силу промолвил Платов. «Конечно, усынови. И пособие на него из атаманской казны будет. Я распоряжусь». «Вот и спасибо за доброту твою, Матвей Иванович!» Низко поклонилась Анастасия и с тяжело опущенной головой покинула кабинет. Платов очнулся от вторичного возгласа Спиридона Хлебникова. «Ваше сиятельство! Лошади поданы!» Спиридон развернул генеральскую шинель. Платов долго тыкал руками в воздух, прежде чем попал в рукава. На студеном ветру ему стало легче. Кони рысисто вытащили возок на центральную улицу и помчали по ней. Был поздний вечер. Неумолимая часовая стрелка завершала отсчет еще одного прожитого дня. К вечеру оживал центр Новочеркасска. Деловой люд торопился со службы домой, зажигались огни у подъездов. Скрипели на подмерзшем снегу полозья саней, а в них накрытые полостью барыньки мчались под крики возниц. Бывший солдат с почерневшей деревяшкой вместо ноги на перекрестке просил Христа ради. Чиновники, подняв воротники, равнодушно пробегали мимо, не обращая никакого внимания на его злую тоску. Но вот подошла большая группа офицеров во главе с хмельным Харунжем Жмуриным и отвалила солдату целый рубль. Гремя деревянной ногой, он поплелся в ближайший кабак, чтобы обогреть душу, а заодно и порассказать своим случайным соседям по столику о том, как потерял под Бородино ногу. Каждый по-своему устраивался в этом мире. У каждого была своя цель, только у одного поменьше, а у другого побольше — свои радости и невзгоды. Верст 80 отмахала уже запряженная четвериком жандармская карета, а подполковник Лунев все еще продолжал испуганно поглядывать в заднее окошко, опасаясь, что нагонят такие его донские казаки и спустят, как и обещали, под лед. В глухой деревне Зарубина горланила пьяная гармонь, а барский конюх дед Пантелей, стоя под образами на коленях, вымаливал у Христа покой и счастье для незабытых им беглецов Андрейки и Любаши, не ведая, что их нет уже в живых. В Петербурге граф Разумовский придирчиво осматривал наряжавшихся на бал грузных некрасивых дочерей своих и думал, как бы поскорее их выдать замуж. А бывший полковник Рысаков, играя в вист, представлял, как будет присутствовать в губернском Воронежском суде в час, когда дерзкому холопу Андрею Якушеву, поднявшему руку на собутыльника Рысакова-Веретенникова, вынесут страшный приговор и закуют в кандалы.